«Где подарок? Надо, чтобы подтянулись сюда», – тихо говорю я дружинину. «Сейчас распоряжусь», – кивает Владимир Николаевич и поворачивает обратно. Я подхожу к партизанскому семейству. Старик сразу выкладывает свои претензии. «Як же так, Алексей Федорович? Мне приказано ехать, а малые диты одни остаются. Кто же за ними присмотреть? Кто держать в руках будет?» «Так значит, ты мне, Максим Титович, дальнейшее воспитание Миши и Поли не доверяешь?» «Доверяю, только дуже богато у вас таких детей. За всеми и не поспеешь углядывать. Уж вы лучше, товарищ генерал, меня с ними оставьте. А мамашу вам не жалко? Сколько уже времени одна?» – негромко говорит Миша. «Молчи, сосунок!» – сердито машет на него рукой Максим Титович. «Михаил прав, – говорю я. Пора вам и до дому, дядя Максим. А скоро и мы, кто помоложе, домой вернемся. За детей не беспокойтесь, присматривать буду». «Да и какие они дети!» Миша собственными руками 6 эшелонов подорвал. Поля давно невеста. «Во-во, только о женихах и думая. Не разумея, дуреха, что женихи до свадьбы, це вже послевоенное дело. Совсем тут без меня избалуется. Поля – отличная санитарка. Недавно ее медалью наградили, напоминаю я». «Нет, в добрый путь, Максим Титович. Поезжай, поработай хорошенько в колхозе, там твои руки ох как нужны. Привет и низкий поклон всем черниговцам от нас передай». В это время на воске, запряженном парой добрых коняк, подъезжает дружинин. Довольно объемистая поклажа в санях укрыта брезентом и стянута веревками. Соскочив на дорогу, Владимир Николаевич весело спрашивает, о чем споры и семейные раздоры. «Да вот, бунтует Титыч, не хочет домой уезжать», – сообщаю я. «Как же так? А мы ему подарок приготовили, ему и колхозу. Принимай, товарищ, глазок. От всего нашего соединения подарок. Коней в колхоз сдашь, пригодятся там сейчас кони, а остальное лично тебе. Есть тут продукты, есть одежка-обувка». Старик растроган подарком. По-христиански передаю ему вожжи из полы в полу. И я, и дружинин крепко с ним обнимаемся. Попрощались и с Павлом Мышлякевичем, уезжающим на большую землю вместе с женой и дочкой. Благодаря искусству гнедоша, лицо тяжелораненого минера выглядит теперь совсем хорошо. Затем идем к гражданской части обоза. На санях укутанные потеплее ребятишки, женщины, инвалиды и старики. Тут много еврейских семей. Высокий, совсем уже древний старец, подняв руки к небу, вдруг начинает что-то выкрикивать нараспев. Женщины поддерживают его одобрительными по интонациям, но абсолютно непонятными мне возгласами. Случившийся поблизости наш кинооператор Михаил Моисеевич Глидер выступил в роли переводчика. Едва сдерживая улыбку, он объяснил: «Они за вас молятся, за командира и комиссара. Старик говорит, что командир – это пророк с сияющими глазами, посланный Богом для их спасения. Скажи им, что не Богом послан, а советской властью», – буркнул дружинин. Однако выражение «пророк с сияющими глазами» он запомнил и потом не раз шутливо употреблял по моему адресу. Но вот уже все готово к отходу обоза, вернее, к отходу большей его части. Еще сотни-две подвод присоединятся к нему в лагере батальона Федора Лысенко, расположенного восточнее. Оттуда, под надежной партизанской охраной, обоз пойдет дальше. Прозвучала команда, и длинная вереница саней заскользила вперед. На другой день участники похода, оставив позади километров 40, уже приближались к реке Горынь. Людям не верилось, что сейчас середина января. Теплый, порывистый ветер разогнал облака, из голубого, лишь кое-где белесого неба солнце светило, хотя и не особенно ярко, но по-весеннему ласково. Слева от дороги чуть поскрипывал ветвями сосен и шуршал хвои, протянувшийся стеной лес. Справа искрились заснеженные поля. Многие ранены, дремали, хорошо, тихо, будто и нет войны. Однако столкнуться с врагом партизаны могли каждую минуту. Поэтому вперед высланы конная и пешая разведки. В авангарде колонны идет ударная рота автоматчиков, а боевое охранение надежно прикрывает обоз по сторонам и с тыла.